Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 14-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Коко ни гоми у стете мои деска». Можно здесь выбросить мусор? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня Анна наводит порядок после вечеринки, которая прошла в общежитии. Она спрашивает коменданта общежития, как правильно избавляться от мусора. Послушаем диалог 14-го урока. Ключевое выражение «Коко ни гоми у стете мои деска». Можно здесь выбросить мусор? Ока-сан, ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Разберем диалог. Анна обращается к коменданту общежития. お母さん。 お母さん означает мама. Так студенты ласково называют коменданта общежития. ここにゴミを捨ててもいいですか？ Можно здесь выбросить мусор? Коко означает здесь. Частица ни указывает на место, где студенты должны выбрасывать мусор. Гоми – это мусор. О – показатель винительного падежа. Стете – это т-форма глагола стемас – выбрасывать. Мы рассказывали, как поставить глагол в т-форму в 8 и 9 уроках. Верно. Если вы употребляете форму глагола с окончанием т вместе с конструкцией мо и дес, вы даете разрешение сделать что-либо. «Идес» состоит из «и», прилагательного с окончанием «и» – «хороший» и связки «дес». То есть «стете мо идес» означает «вы можете выбросить». Если вы добавляете «к» в конце и произносите фразу, повышая интонацию, предложение становится вопросительным. «Коко ни гоми о стете мо идес ка?» Можно здесь выбросить мусор. Это сегодняшнее ключевое выражение. Секунду. Т-форма глагола «йомимас» – читать «йонде». Значит, «могу я почитать» будет «йонде мои деска», верно? Да. «Йонде мои деска». Рекомендую всем поупражняться в произношении этой фразы просьбы, подставляя разные глаголы. Что в нашем диалоге Анне отвечает комендант? «Со не». «Ну...» «Со не» вы употребляете, когда думаете, как ответить на вопрос. Это выражение часто используют женщины. «Кан ва бецу но фукуро ни ирете кудасай». Банки сложите в другой пакет, пожалуйста. «Кан» – это банка или банки. «Ва» – тематическая частица. «Бецу» означает «другой», но показатель родительного падежа. «Фукуро» – пакет. То есть «бецу но фукуро» означает «другой пакет». «Ни» – частица, которая указывает на конечное место назначения, цели. «Ирете» – т-форма глагола «иремас» – «класть». Чтобы попросить о чем-либо, подставьте глагол в форму с окончанием «т» и добавьте «кудасай» – «пожалуйста». «Ирете кудасай» означает «положите, пожалуйста». Далее комендант общежития говорит «сиген десу кара». Потому что это перерабатываемый мусор. «Сиген» переводится как «перерабатываемый мусор». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. «Кара» в данном случае указывает на причину. Такие предметы, как журналы, алюминиевые банки и пластиковые бутылки, могут быть повторно использованы после переработки. В японском языке они называются «шиген». Вы также должны сортировать мусор на сгораемый «моэру гоми» и несгораемый «моэнай гоми». Дни и места сбора мусора определяются местными властями. Жителям не разрешается выносить мусор в другие дни. Избавление от мусора – настоящая головная боль для многих иностранцев, которые проживают в Японии. Это сложная система. Действительно так. Вернемся к диалогу. Анна отвечает. Хай, вакаримашита. Да, поняла. Хай – это утвердительный ответ «да». Вакаримашита – форма прошедшего времени глагола вакаримас. Понимать. В Японии приходится часто употреблять фразу «хай, вакаримашита», когда вам дают инструкции, советы или объявляют выговор. Еще раз послушаем диалог 14-го урока. Ключевая фраза сегодня: ここにゴミを捨ててもいいですか? Можно здесь выбросить мусор? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Пришло время рубрики «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Мы только что узнали, как высказать просьбу, добавив «мо и деска» к форме глагола с окончанием «т». Хотелось бы узнать об этом чуть подробнее. Узнаем у сенсея. Ваташи га учаемашо. Вот что она говорит. Если форма глагола с окончанием «т» и «мо и дес» употребляются вместе, это означает, что разрешение дано. То есть действие, выраженное глаголом, разрешается. Например, если вы хотите по-японски сказать кому-либо «можете поесть» или «вам можно поесть», вы употребляете форму глагола «табемас» – «есть» с окончанием «те» – «табете» и добавляете «мо идес». Целиком фраза будет звучать так – «табете мо идес». Если вы спрашиваете разрешение, вы добавляете частицу «ка» в конце такого предложения и произносите его, повышая интонацию. К примеру, если вы хотите спросить, можно ли съесть печенье, которое лежит перед вами, вы добавляете частицу «ка» после «табете мо идес» и говорите «табете мо идес ка» – «могу съесть». Если другой человек дает вам разрешение, он скажет «дозо» – «пожалуйста». Даже если вы не знаете «т»-форму глагола «таберю», вы можете просто указать на продукт, который хотите съесть, и спросить «идеска?» «Можно?» Вас поймут. Это очень удобно. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Звучит так, словно кто-то разжигает костер. В японском языке звук чего-нибудь горящего или сжигаемого описывается таким словом. Пач-пач. Пач-пач. И еще так описывается звук аплодисментов, да? Да. Расскажу еще об одном звукоподражательном слове, которое описывает звук горящего огня. Мера-мера. Мера-мера. Что происходит с огнем в данном случае? Этим словом описывают бушующее пламя. Мера-мера также говорят, когда вы кому-нибудь отчаянно завидуете или когда вы в боевом настроении. Быть мера-мера от зависти – жуть, да? Точно. Сегодня в разделе «Звукоподражательные слова» мы выучили «пач-пач» и «мера-мера». Еще раз послушаем диалог 14-го урока. Ключевая фраза сегодня – «Коко ни гуми устете мои деска?» Можно здесь выбросить мусор? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Есть подробные правила для сортировки мусора. Мы должны вымыть банки и пластиковые бутылки, прежде чем выбросить. Буду стараться, чтобы наша комендант меня похвалила. Надеемся, что вам понравился 14-й урок. Сегодня ключевой была фраза «Коко ни гуми устете мои деска». Можно здесь выбросить мусор. В следующий раз Анна отправится вместе с друзьями в поездку на поезде. До встречи!